Один молодой человек мне говорил об отцах. Они сами работают ненаучными, старыми методами, и нам не доверяют, опекают, навязывают свои идеи. Говорил он раздраженно, нарочно резко. Он, видимо, хотел вызвать меня на спор. На Западе эти наши взаимные претензии иногда случайные и вовсе нетипичные для нашего общества. Иные социологи стремятся выдать за конфликт отцов и детей, имеющиеся якобы в Советском Союзе. Но никакого конфликта тут, разумеется, нет. А споры отцов и детей, их взаимные претензии и даже элементы отчуждения, носящие, впрочем, временный характер, были и будут, так как в этом проявляется поступательное движение жизни, вечный прогресс наук и общественных отношений. Один зарубежный коллега жаловался мне на своих четверых взрослых детей. «У меня собственная клиника», — говорил он. «Я хотел передать им свое дело, а они все четверо отказались учиться в медицинских колледжах. Им, видите ли, не нравится профессия врача». Супруга его поддержала. «Как это может не нравиться профессия врача? Я этого не понимаю». Коллега показал мне журнал, в котором он подчеркнул слова из социологического исследования. Дети не всегда бывают искренне и откровенны с родителями. Как показал выборочный опрос, с 12 лет дети решают свои проблемы сами, без родителей, в 52-55% случаях. А в 16-19 лет в 90-93% случаев. В 22-24 года 76% юношей и идут за советом и ищут помощи не у родителей, а у товарищей и у подруг. Потом мой коллега, профессор медицины, и его супруга, домохозяйка, рассказывали, что большинство их друзей и людей, кого они знают, не хотят отпускать от себя взрослых детей, боясь, что без родительской опеки они пропадут, наделают глупостей и так далее. А дети до 30 лет, как правило, не желают жить в одной квартире с родителями и даже в одном доме или соседних домах. Многие хотят жить как можно дальше от родителей. Видимо, проблема сильно занимала профессора. Он достал из письменного стола тетрадь, прочел. Нынешняя молодежь привыкла к роскоши. Она отличается дурными манерами, презирает авторитеты, не уважает старших. Дети спорят с родителями и изводят учителей.